«Потрясающая работа», — невольно сказал я, восхищаясь истинным произведением магического искусства. Я даже не мог себе представить, сколько могла стоить такая игрушка. «Прикоснись ладонью к стволу древа, и я тебя отпущу», — попросил меня Орловский. «Как скажете». Я легко согласился. Чувство опасности тихо-мирно спало в уголке моего подсознания и не вызывало во мне тревогу. Око власти тоже не обнаружило на артефакте никаких следов враждебности. На ощупь дерево оказалось холоднее льда. Его поверхность больно уколола центр моей ладони, и ствол белого растения потемнел от багрового оттенка. Это выглядело так, словно реальная сущность артефакта подернулась дымкой, на которую вдруг направили красные лучи. Красиво и жутко в равной степени. Часть моей крови мгновенно впиталась в ствол дерева, и в магическом механизме засуетились скрытые механизмы. «Отлично!» — хмыкнул старик и тоже прикоснулся к артефакту. От этого растение из белого окончательно превратилось в темно-кровавое. Минуту ничего не происходило. Мы просто ждали не пойми чего, а затем древо резко вспыхнуло и вновь засияло первозданным светом. Только в этот раз оно загорелось живее и ярче. «Ну, здравствуй, внук!» — расплылся в улыбке князь. «Так и знал, что это ты. Сердце не обманешь». Как выяснилось далее, хранитель Алтая действительно оказался моим кровным дедом по линии матери. Артефакт это подтвердил со стопроцентной вероятностью. Старик на данный момент проживал в гордом одиночестве. Моя бабушка решила ненадолго задержаться в столице и погостить у сестры, с которой не виделась вот уже несколько лет. Единственный сын князя, мой родной дядька, был прикован к больничной койке в Горно-Алтайске. Его давно ввели в искусственную кому. Он был жив только потому, что Всеволод Орловский никак не мог решиться отключить аппарат жизнеобеспечения. У князя не хватало на это духу, да и мало у кого хватило бы. Он потерял дочь, считай, потерял наследника, и тут на горизонте забрезжил маленький лучик надежды на светлое будущее в виде внезапно отыскавшегося внука. Не мудрено, что после этого события старик решил закатить самый настоящий пир. Он захотел тут же признать меня официально, на глазах у всех родовитых семейств, вскрыть кровную печать и назначить наследником рода. Даже бил себя в грудь, что и императора в гости позовет. Вот уж чего мне точно не хватало. Благо, мне удалось убедить осчастливленного деда не принимать поспешных решений и не торопить события. Переместившись в главный зал, мы присели у камина, наслаждаясь медовухой, разлитой в фамильные кубки. Я уже сбился со счета, сколько мы выпили, но для меня это не было проблемой. Все симптомы алкоголя с легкостью мною подавлялись. У старика постоянно слезились глаза от счастья, когда он на меня поглядывал. Из угрюмого, жесткого правителя больших земель он превратился в любящего деда. Было видно, как он соскучился по этой роли. Невольно и я к нему проникся теплым родственным чувством. Сириус Аридан уже много веков не помнил, что такое бескорыстные семейные узы. Но этот день всколыхнул потаенные, глубинные эмоции, по которым я нередко, в глубине души, скучал. Да, я уж не чаял обрести родную кровиночку. Хмыкнул дед и почесал бороду. Кто бы мог подумать, мой внук одолел Семаргла, надрал задницы Апраксиным и Нарышкиным. Моя кровь, истинно моя, как же я счастлив. Наверное, я не был так счастлив с момента, когда мои дети были здоровы. И я искренне рад, что не остался один в этом мире. Мой бокал в салютном порыве сам взлетел в воздух, и я осушил кубок до дна. За семью, пророкотал дед и похлопал меня по плечу своей здоровенной ладонью. Да, интересная стажировка у меня получается, хмыкнул я, столько открытий, стоит ли она того может, ну ее, поднял бровь Всеволод, ко мне переедешь, введу тебя в курс дела, открою тебе доступ к родовым техникам, образование сможешь получить и тут, в стенах родного дома, будет гораздо лучше, чем в этой вашей академии. Увы, но нет, моя месть еще не совершилась, ведь пока живы те, кто вырезал семью мальчишки, не будет мне покоя. Эти мелкие сошки обязательно захотят устранить возможного претендента на их богатство, да и капитал, способный меня усилить, лишним не будет. Месть, о чем ты говоришь? Недоуменно спросил дед. Я собираюсь наказать рода Нарышкиных и Голицыных. Не оставлю даже воспоминания о падальщиках, что подняли руку на мою кровь. Найду каждого, кто имел отношение к гибели долгоруких, и сотру с лица земли. Мое слово, выстрелив взглядом в князя, я выпустил наружу ауру монарха, и деда пробрало, как и всех людей на территории резиденции. В чувстве безоговорочного подчинения все, за исключением князя, преклонили колени. Сам же Всеволод от неожиданности выронил стакан и восхищенно посмотрел на меня. Вот он, мой внук, никаких проверок и не требовалось. Моя кровь. Пнув стакан в стену, дед заключил меня в свои медвежьи объятия. Прекратив распространять свою ауру, я с радостью ответил на объятия первого родственника, что встретился на моем новом жизненном пути. Спустя несколько минут князь разжал хватку, незаметно протерев рукавом глаза. Вернувшись к столу, Орловский взял новый стакан и плеснул что-то горячительное. Я сам хотел заняться убийцами дочери, но закон, черт его дери. Император лично приехал ко мне, чтобы напомнить. Он запретил мне воспользоваться правом кровной мести. Ударив кулаком по столешнице, отчего та лишь чудом выдержала, старик пригубил из стакана. Я внимательно изучил законы. На меня, как на наследника, они не распространяются. Так что свои ходы на этой игровой доске мною уже сделаны. И равных мне в этом нет. К концу партии прах врагов будет развеян над могилой родителей. Есть в мире высшие силы. Истина есть. Я даже стал немного переживать за здоровье старика. В его-то возрасте столько эмоций, хоть и положительных. Дальнейшая наша беседа продолжилась в теплой семейной обстановке. Всеволод травил байки о своей молодости, рассказывал о родителях, о семье, расспрашивал обо мне. Ему было интересно все, и я рассказывал о болезни, о приемных родителях, об обучении, о бандах Москвы и планах на будущее. Разошлись мы лишь поздно ночью. Засыпал я с давно позабытым чувством тепла на душе. Пробуждение было на редкость приятным. Солнце давно встало, даруя свое робкое тепло холодным зимним денькам. Умывшись и приведя себя в порядок, я погладил паучка, что нежился на подоконнике. Арахнит поднял на меня сонную мордашку и споро запрыгнул в карман. Спустившись вниз, я плюхнулся на удобный диван. Слуги деда ответили, что князь еще спит. Не желая его будить, я стал решать скопившиеся дела своих ребят. Узнав о прогрессе обучения бойцов Максима, я переговорил с Седым о текущей обстановке. Все было хорошо, подозрений ни у кого не возникло. Мою долю с доходов уже перекинули на открытый счет. Взглянув на него через специальное приложение, я был приятно удивлен. Сумма скопилась приличная, ведь на него уже упала моя доля с двух заказов. На деньги, как валюту, мне было плевать. Главное, что они давали, это возможности. Сам не заметил, как за делами прошло несколько часов. И вот рядом появился Всеволод, с улыбкой до ушей. «Доброе утро, внук. Пошли пообедаем. Доброе утро, дед. С радостью». Пройдя в главный зал, мы обнаружили накрытый стол. Мясо блестело горячим жиром, над ним вился пар. Зелень радовала глаз, а свежий хлеб – душу. При виде такого изобилия мой живот издал драконий рев. В унисон этому звуку проревел живот деда. Посмеявшись, мы принялись поглощать стоящее богатство. «Глеб, скажи, нужна ли тебе помощь? Хоть прямо вмешиваться в твои дела я не могу, но ресурсы и связи у меня по всей империи», — предложил старик. «Если честно, то можешь. Что ты знаешь о подчинении кристаллов?» Выудив из-под пространства кристалл Лсимаргла, я положил его на добротную столешницу. «Это что, кристалл вожака? Так это все-таки ты его спер? Ха-ха. Даже тут нагадил сучьим детям Нарышкиным. Ха-ха. Деду явно было весело. Да, именно так. В академии нам вскользь рассказали, что кристаллу можно подчинить. Но как это сделать? Идем со мной. Есть у меня люди, специализирующиеся в таких вопросах». Поднявшись с кресла, князь схватил кристалл и направился на выход. По пути он отправил кому-то сообщение с телефона. «Современный дед, спустившись в катакомбы замка, мы пошли немного другим путем. Данный маршрут вывел нас в помещение, что выглядело точной копией комнаты для сдачи кристаллов ордена. В нем нас уже дожидался мужчина в летах. Мстислав, мне нужно проверить на соответствие этот кристалл и мальчонку». «Конечно, мой князь». «Молодой человек, встаньте напротив постамента». «Да, верно. А теперь просто расслабьтесь, процедура абсолютно безвредна». Проделав необходимые манипуляции, мужчина внимательно рассмотрел кристаллы меня любимого. Интересно, что он все-таки сравнивал. Кристалл стихии огня, объединение стихий отсутствует. Уровень силы, вожак, вероятность поглощения, максимальное, требования, запредельные, наилучшее использование, поглощение магом огня уровня осилившего путь. Закончив монолог, специалист завершил анализ. «Уважаемый, а какие требования к поглощению необходимо анализировать, чтобы определить категорию сложности?» Нацепив на лицо маску скучающего мальчугана, спросил я. «Уважаемый, вообще-то это секрет нашего рода». Возмутившись, начал Мстислав, но, заметив грозный взгляд деда, оробел и сдался. «Каждый кристалл ранее принадлежал монстру. У них, как нам доподлинно известно, тоже есть лестница развития. Вот только из чего она состоит, загадка. Тем не менее, по известным нам данным, бесцветные глаза – признак высшей категории монстров. Это я читал в библиотеке Академии. Чем старше монстр, тем он сильнее. Так-то оно так, но мы проживаем рядом с лесом зверей. По собранной нами статистике не единожды были выявлены случаи поражения более старших монстров в битве с младшими, что наводит нас на вывод, это не единственный критерий силы. Что же тогда? Увы, доподлинно нам неизвестно. При оценке кристалла мы смотрим на плотность энергии, сосредоточенной внутри. В данном образце она спрессована до такого состояния, что может в любой момент уничтожить накопитель. По всей видимости, монстр был на грани прорыва на следующую ступень эволюции, но ему чего-то не хватило. И вместо того, чтобы даровать ему силу, дар начал уничтожать зверя изнутри. Может ли быть такое, что монстр устроил прорыв в городе ради обретения недостающей части? Чтобы эволюционировать, ответ на данный вопрос многое бы прояснил. Повторюсь, мы не знаем, что нужно монстрам для усиления, разведя руками, ответил специалист. Понятно, спасибо за ответ. И главный вопрос, как мне подчинить этот кристалл? Молодой человек, я уже дал свою оценку, его подчинение почти неосуществимо. По крайней мере, для вас это точно невозможно. Нервно вскинув руками, проговорил Мстислав. Позвольте мне самому судить о том, что я могу, а чего нет. Просто ответьте на вопрос, спокойным голосом предложил я. Хорошо, но князь, специалист остро взглянул деду в глаза. Если что, помните, я был против данного действия. Затем Мстислав повернулся ко мне и продолжил. Для успешного подчинения кристалла нужна энергия. Всем известно, что для достижения последующих ступеней в лестнице развития необходим ее огромный запас в кристалле человека. При проведении ритуала подчинения энергия в кристалле человека вступает в противоборство с энергией монстра. Задача – поглотить своей ту, что содержится в поглощаемой. Значит, нужно просто больше энергии, и все, скучающим тоном уточнил я уговорившего Мстислава, и все, молодой человек, в этом кристалле содержится энергии в десятки, даже сотни раз больше, нежели у вас сейчас. А для успешного поглощения нужен огромный перевес, ведь давление на организм будет просто чудовищным. А как же другие? У всех имеются такие огромные запасы, для этого и нужны специалисты по соответствию. Мы прекрасно видим соотношение энергии между объектами, и можем спрогнозировать результат. Также нам известны необходимые тренировки, что помогают, пусть и временно, повысить личный запас энергии. Это дает больше шансов на успех. Также наши представители присутствуют во время проведения ритуала и могут в необходимый момент влить в тело человека зелье энергии. Так, чтобы оно шло не во вред, а во благо. Незаметно для себя специалист периодически переходил на повышенный тон. Испарина покрыла его лицо, он злился и багровел, но он не мог послать меня на все четыре стороны. Приходилось отвечать, но даже это не гарантирует результат. Ритуал подчинения может длиться несколько суток, и все это в постоянной борьбе, в наивысшем напряжении тела, разума да и души. В конце концов, человек должен быть морально зрел для такого, так что выбросите из головы такие мысли. Не стоит умирать молодым, на пути к силе нас покинуло слишком много достойных людей. Под конец речи праведный гнев профессионала на мое дилетантство стал ослабевать. Мстислав обреченно махнул рукой и рухнул в кресло, стоявшее неподалеку. «Благодарю вас за разъяснение. Разрешите последний вопрос, добивайте меня. Что нужно делать с поглощенной энергией монстра во время ритуала? Вы неисправимы. Что же, это ваш выбор. Поглощенную энергию необходимо направлять в свой кристалл. Возвращаясь к ранее сказанному, ваш кристалл слишком мал, чтобы вместить в себя всю силу вожака. Но делайте, что хотите». В очередной раз махнув рукой, Мстислав закрыл глаза и всем своим видом показал, что разговор окончен. По всей видимости, сильно я его взбесил. «Глеб, ты же не планируешь себя убивать?» Специалист по соответствию дела говорит, ритуал невероятно сложен. Обратился ко мне старик. «Не переживай, дед. Просто смотри, как я покоряю вершины. И этот мир. Пафос, наше все». Но я не сомневался в успехе, ведь совсем рядом кипятком бурлила бесконечная энергия леса зверей. Пора было возвращаться. Я не хотел прослыть пустозвоном. Глава 14. Но вернуться мне, конечно же, не дали. Дед насчет моей авантюры был настроен крайне скептически и не мог допустить, чтобы его внук угробил себя в первые дни после счастливого воссоединения с семьей. Он приказал гвардейцам глаз с меня не спускать, и его можно было понять. Я не хотел, чтобы князь расстраивался, а потому думал остаться погостить и подольше. С меня не убудет. Правда, я немного волновался за Бильского. Связи у нас не было. В отличие от меня, рядовым ученикам школы не дозволялось пользоваться телефонами, так что мы пребывали в некотором вакууме. Но я не сомневался, что мой друг справится со всеми невзгодами. Паучера в эти дни был прожорливее, чем обычно. Мне приходилось по ночам без конца бегать на кухню, чтобы удовлетворить его чувство голода. Слуги князя смотрели на меня, как на идиота-лунатика, но боялись что-либо сказать. Глава дома ясно дал всем понять, что я особый гость, и любой, кто осмелится меня как-то задеть, заденет и честь Орловского. Так что я делал все, что душе заблагорассудится. Каждый вечер дед пытался меня переубедить насчет учебы в академии и обряда подчинения вожака. Я понял, что суровый хранитель Алтая готов был костьми лечь, лишь бы не отпустить меня во свояси. Гиперопека во всем ее скотском проявлении начинала меня немного душить. Я не винил старика. Он потерял обоих детей в самом расцвете сил, и на мне пытался компенсировать то, что ушло безвозвратно. Но так ушли безвозвратно, в голове у меня зародилась интересная мысль, которая обеспечивала мне свободу, не унижая совести. «Скажи мне, дед», отпив из кубка прекрасного меду, спросил я, «ты ведь меня не отпустишь?» Мы традиционно сидели в гостиной напротив камина. Жар от очага приятно согревал ступни, а медовуха – душу. «Не отпущу», – мрачно согласился князь. «Я не смогу себя простить, если с тобой что-то случится. Но ведь я уже не маленький и много раз доказывал, что могу за себя постоять. Твои родители тоже были не маленькими и состояли в одном из самых могущественных боевых кланов империи. И что, смерти по боку на твои регалии, она съедает всех. Но ведь меня уже, наверное, хватились. Да и ребятам в охотах помогать хочется. Перехочется», — грубо отрезал Всеволод. «А по поводу твоего отсутствия я переговорил с главой ордена. Он не против твоих каникул. Хаем, ты ведь догадываешься, что я могу и сам уйти. Никто меня здесь не удержит». Мой взгляд полыхнул властью. «Знаю», — тяжело вздохнул дед. «Но неужели ты хочешь обидеть своего старика? Так нельзя. Это шантаж». «Знаю». Я встал с кресла и обнял деда за плечи. «Мне кажется, я могу вернуть тебе сына с того света». Старик поднял на меня безумный взгляд. «Что, если у меня получится воскресить дядю, то ты меня отпустишь?» «Идет», — потребовал я. «Это невозможно. Так по рукам или нет? Ай, черт с тобой. По рукам». В эту же ночь мы отправились в дворянскую больницу Горно-Алтайска. На сей раз дед поднял на уши всю гвардию, и караван бронированных джипов несся по улицам небольшого городка, распугав ночных жителей своей важностью. Сотня превосходных боевых магов – это вам не шутки, а полноценная армия. Всеволод больше не хотел рисковать членами семьи, а потому и охрана была на уровне. Здание больницы было оцеплено по периметру. На крышу подняли снайперов с артефактными винтовками, а весь персонал вывели с этажа. Благо, кроме нашего родича, пациентов там не было. Войдя в палату, я сразу же вспомнил тот день, когда оказался в новом мире. Внешняя обстановка благоприятствовала чувству дежавю. Повсюду белые и серые тона, капельницы, проспиртованная стерильность. На кушетке лежал мужчина лет 40, высохший, изможденный и нашпигованный разнообразными трубками и катетерами, которые тянулись к подвешенной на потолке бутыли с магическим зельем. Рядом мерно попискивал аппарат жизнеобеспечения. «Что ж, приступим». Щелкнув пальцами, я улыбнулся и направился к живому трупу. «Я прошу тебя, только аккуратнее», — предупредил меня дед и уселся на стул рядом с кроватью. На нем лица не было. Болью в его глазах можно было замучить грешников. «Все будет хорошо», — успокоив князя, я уже вовсю сканировал тело дяди. Око власти сразу вскрыло все заболевания и проблемы с организмом. Но меня, прежде всего, интересовал мозг. Я очень надеялся, что он остался целым. Нырнув в чужие чертоги разума, я не без удовольствия обнаружил, что есть за что бороться. Главные отделы мозга по-прежнему были в рабочем состоянии, оставалось только все поправить. Воплотив скальпель власти, я принялся за штопку нитями пространства. Эта процедура отнимала у меня прорву сил. Лечить других всегда было сложнее, чем самого себя. Требовалось ювелирное мастерство и прекрасное знание анатомии с биохимией. За этим делом я заметил, как в районе кристалла пациента, под сердцем, зашевелилась какая-то тварь. Выстрелив оком в неизвестное существо, я понял, что это за создание. Грибанный червь, такой же, как и тот, что сидел в принцессе. «Ненавижу паразитов», — вслух выдал я. «Что? Что такое?» — встревожился дед. «Говорю, что кто-то подселил в тело нашего родича зловредную тварь. Она-то его и приковала к койке. Что за тварь, ты справишься?» — нахмурился дед. «Справлюсь», — успокоил я старика. «Я уже с таким сталкивался. Откуда у тебя такие навыки, как ты можешь быть лучше мага в жизни в этом вопросе?» «После, дед, все после». Я взглянул на червя и атаковал его своей властью. Приказ, смерть паразитам. Спрут затрясся в агонии, а потом развеялся черным призрачным дымом. Причина болезни была устранена, оставалось разобраться с последствиями. Вернувшись к мозгу родича, я запустил процессы самовосстановления, активировал скрытые резервы организма, прибавил мощности электрическим микроимпульсом, добавил несколько миллионов глиальных клеток и нейронов. Теперь я не сомневался в благоприятном исходе. Спустя несколько минут карта разума пациента ничем не отличалась от карты здорового человека. Теперь все готовы для перехода к другим органам. Почки и печень были убиты всевозможными препаратами и зельями. Сердце тоже едва трепыхалось. Но со всем этим у меня не возникло проблем. Токсины и шлаки я просто выжег властью. Поврежденные участки ткани я регенерировал приказами. Спустя час все было кончено. Я справился и невольно улыбнулся от чувства хорошо выполненной работы. «Готово», — севшим, но радостным голосом сообщил я старику и сел на свободный стул. «Что готово, что ты сделал, внук? 5 минут, и твой сын проснется. Не шути так со мной». По щеке деда пробежала слеза, а его голос дрогнул. «Не шути, самые лучшие лекари не справились. Папа», — тихий вопрос прогремел набатом в помещении. «Мой пациент очнулся раньше, чем я думал. Значит, я все сделал даже лучше, чем планировал. Вот видишь», — усмехнулся я ошеломленному старику, но в моих глазах потемнело, а дыхание сперло. Слабость накатила беспощадной волной. Все-таки, я перетрудился и теперь терял сознание. «С воссоединением, семья, последнее, что мне удалось сказать перед тем, как упасть в обморок со стула. Очнулся я уже в своих покоях. Паучер висел на паутине перед моим носом и гневно сверкал зелеными глазищами. По его виду я определил, что он за меня сильно беспокоился. «Ты чего, белый?» – прокряхтел я. «Испугался, что тебя кормить будет некому». Лапки паука сложились в неприличный жест, после чего он тут же взобрался на потолок, в свое гнездо. Обиделся, что ли? Но это оказалось не так. За дверью послышались тяжелые, но стремительные шаги. Арахнит просто прятался от непрошенных визитеров. Дверь с грохотом открылась, и на пороге возник дед, укутанный в шерстяной халат. «Проснулся, внучок?» – спросил Всеволод, присаживаясь на прикроватное кресло. «Как себя чувствуешь?» «Все хорошо. Немного не рассчитал и потратил слишком много энергии. Поспешил я успокоить старика. Все-таки давно я не ощущал такого тепла. Было слегка необычно осознавать тот факт, что есть люди, которые о тебе искренне волнуются. Скоро накроют на стол. Пока вот, возьми». Всеволод протянул мне пузырек с жидкостью. «Благодарю». Опрокинув зелье в себя, я ощутил мгновенный прилив сил. Это была явно не боевая, а тонизирующая алхимия, что помогала восстановлению при перенапряжении. Мне не хватит слов, чтобы излить все чувства своей души. Своим возвращением в лоно семьи ты дал надежду на будущее старому человеку, веру в то, что род будет жить. Прикрыв глаза на пару секунд, дед с силой сжал подлокотники. «Дальше, больше. Ты смог вернуть к жизни моего сына, сделать то, чего не удавалось никому в империи. Да что в империи, я приглашал лучших лекарей со всего мира, но все потерпели неудачу. Все, но не ты». На последних словах Всеволод полностью расслабился, будто силы покинули. «Мы одна семья, так что не стоит благодарности. Лучше сосредоточиться и не расслабляться. Что-то мне подсказывает, что это далеко не конец. Ты прав. Видимо, годы берут свое». Совсем размяк, старый. Рывком вскочив с кресла, князь протянул мне свою медвежью ладонь и в порыве прогремел. «Пусть дрожат наши враги, ведь наша поступь непоколебима». Вспомнил я девиз своих легионов. Я пожал деду руку. На прощание похлопав меня по плечу, старый поспешил удалиться из комнаты. «Приводи себя в порядок и спускайся». На секунду замешкавшись у порога, сказал дед. «Я собираюсь. После завтрака я возвращаюсь в школу зверя. Я знаю». Когда фигура Всеволода скрылась за дверным проемом, я встал с кровати. На сборы ушло немного времени, и вскоре мы с Паучком дошли до обеденного зала. Там нас дожидалось новое лицо. «Глеб, наконец-то вы можете познакомиться лично. Ростислав, мой старший сын», — со слезящимися глазами проговорил Орловский-старший, уже сидевший на своем месте, во главе стола. «Вот он, мой спаситель. Привет, племяш». Мужчина, сидевший в инвалидном кресле, был точной копией Всеволода. Худощавая фигура только подвела, но это поправимо. На таких-то харчах быстро отъестся. «Здравствуй, дядюшка». Подойдя к мужчине, я с ним крепко обнялся. Несмотря на кажущуюся хрупкость в теле, хватка у мужчины была «будь здоров». «Спасибо, Глеб. Я никогда не забуду, что ты для меня сделал», — прошептал тот мне на ухо. Я молча кивнул и сел за стол. Все принялись за еду. Три взрослых мужика сметали все, до чего дотягивались руки. Закончив, мы переместились в кабинет князя. Настало время разговоров. «Внук, сейчас мне удалось шире взглянуть на происходящее вокруг. Два великих рода затеяли серьезную игру. Если сопоставить факты, то Ростислав начал хворать примерно в то же время, когда убили твоих родителей. Могут ли Голицыны и Нарышкины быть причастны к этому?» В этот раз мы уселись в креслах, располагавшихся напротив рабочего стола князя. Не берусь утверждать, но это вероятно. Я уже сталкивался с подобной тварью. И ведь это была чистая правда. Это был такой же червь, что и в теле Анастасии, только больше и сильнее. Отожрался, гад. Сталкивался с тварью, Всеволод вспыхнул аурой, что чугуном легла на наши плечи. Вот это силища, отец, — застонал ослабевший Ростислав. Извини, сын. Эмоции ни к черту. Успокоив силу, князь взял себя в руки. Я не знаю природу этого создания, но оно напоминает червя, пожирающего магическую силу человека. Точно такого же, лишь более молодого, я убил на вступительных экзаменах. В ком он был? Подавшись вперед, дед сосредоточенно всматривался в мои глаза, в Анастасии Годуновой. Молчание тягучим покрывалом окутало помещение. Что я такого сказал? То, что кто-то покусился на императорскую семью. Лишь спустя пару долгих минут дед продолжил разговор. Значит, кто-то покусился на родню правящей семьи, точнее на тех, кто имеет право на престолонаследие. Неужто? Право на престолонаследие? Значит, Всеволод, родня императору, это многое меняло. Давай проясним, что нам известно. Продолжил я разговор. 3 года назад произошло успешное покушение, и род Долгоруких за одну ночь перестал существовать. Услышанное заставило деда прикрыть глаза. В то же время началась болезнь Ростислава, а также была убита близкая подруга матери, что всячески ей помогала, жена великого князя Шинского. «Скажи, у вас с бабушкой все было в порядке? Ничего необычного не происходило?» Князь откинулся в кресле, вспоминая последние события своей жизни. «Не могу вспомнить ничего необычного, но я еще поразмышляю над твоими словами. Если что-нибудь вспомню, то расскажу. Всю эту ситуацию нужно хорошенько обдумать. Я тоже постараюсь выяснить что-нибудь новое. На том и договоримся. Вернемся к этому разговору в нашу следующую встречу. Осталось еще несколько нерешенных вопросов. Первый, жду тебя на рождественском бале», — произнес дед голосом, не терпящим отказа. «За это не беспокойся, Андрей уже меня позвал, и я обещался присутствовать». «Какой резвый! По всей видимости, уже что-то разнюхал. Он всегда был умный малый». «Второй вопрос, твое дальнейшее обучение. Я продолжаю настаивать на твоем обучении здесь, на Алтае. Тем более, исходя из открывшихся нам новых обстоятельств. В твоих словах есть смысл, но в Москве у меня сосредоточено немалое количество дел, направленных на укрепление власти в городе. Они помогут в осуществлении моего плана по устранению Нарышкиных и поспособствуют удержать полученное. Ведь мало получить куш, его еще нужно переварить». «Истина. Слова не мальчика, но мужа. Когда только успел стать столь мудрым, в твоем-то возрасте, житие мое было тяжким. Пришлось быстро взрослеть». Вздохнул я и глянул на расстроенного деда. «Но не переживай, теперь мы вновь вместе и больше не расстанемся». Всеволод усиленно закивал, полностью соглашаясь со сказанным. «Хорошо, продолжим этот разговор на балу. Подумай над моими словами, вести дела можно, и не присутствуя лично», — предложил мне старик. Я кивнув деду, и мы перешли дальше. «И последнее, я бы хотел обсудить Ростислава», — указав рукой на сына, князь продолжил. полагаюсь на твои целебные навыки. Скажи, насколько сильный ущерб червь нанес моему сыну? С ним все в полном порядке. Я убрал все негативные проявления пребывания твари. Теперь нужно лишь время и усиленные тренировки. Сидевший все время, как на иголках, дядя выдохнул и с облегчением откинулся на кресле. Судя по всему, это сильно его тяготило. Ведь наследник великого князя должен быть невероятно могущественным. На силе и страхе строится вся цепочка власти. Как здесь, так во всей вселенной. Отлично. Пока что мы скрываем его выздоровление. В больнице все осталось по-прежнему. Мои люди продолжают имитировать пребывание сына в больничной палате. Слишком опасные нынче времена, чтобы лишний раз рисковать. Недавнее покушение, лишнее тому доказательство. Я был полностью согласен с ходом мыслей деда. Нужно дать дяде возможность восстановить хотя бы часть сил. Это не должно занять много времени. На балу я сделаю объявление о выздоровлении сына. С любовью взглянув на Ростислава, князь продолжил: «И, Глеб, не обессудь, но мне придется представить тебя императору. Я не могу скрывать такое от своего сюзерена, от своей родни, в конце концов. В таком случае мне придется посвятить его в свой план. Вряд ли он одобрит, если несколько великих родов его империи падет без его ведома. Хорошо, что ты сам это понимаешь». Улыбнувшись, дед встал с кресла и направился к рабочему столу. «Скажи мне свой номер счета». «Зачем?» – недоуменно спросил я. «Как это зачем, ты мой внук или где номер счета? Давай быстро. Я включу тебя в родовую систему расчетов. Сможешь брать неограниченные суммы на личные нужды». Взяв в руки ручку, тот в ожидании уставился на меня. Хоть я и успел заработать немаленькое состояние, но доступ к финансам великого рода хранителей Алтая – дело хорошее. Я бы даже сказал великолепное. Это решит все мои финансовые вопросы. Личные, разумеется. Что же, одной проблемой стало меньше. Зато прибавилось других. Но мне ли жаловаться? Монарх, как никто иной, сможет их решить и создать другим. Глава 15. Трусцой огибая возникающие перед лицом ветки и перепрыгивая невероятно мощные корни деревьев, Бельский невольно благодарил свои прошлые мучения. Становилось понятно, для чего их так грузили физическими тренировками на плахе. Спешно покинув казарму, весь отряд Артура утрамбовался в грузовики, украшенные в цвета школы, и отправился вперед. Набрав приличную скорость, машины двигались, словно на крыльях. Спустя непродолжительное время пришло неожиданное открытие. За все время охотники ни разу не повернули. «До леса прямая дорога?» – спросил граф у сидящего рядом мухи. «Ха-ха, вы слышали, ребят?» – засмеялся тот, обращаясь к Джигиту и коротышке, что расположились на кузовной лавке напротив. «Ты откинь брезент, присмотрись», – улыбаясь, посоветовал здоровяк. Последовав совету бывалого охотника, Артур выглянул наружу, и в данный момент под машиной пролегал огромный обрыв. Но автомобиль не падал в пропасть, а ехал по облакам. «Ничего себе!» – восхитился Артур. «Да, все в первый раз примерно так и говорят», – продолжил коротышка. «Прокладывать дорогу слишком накладно, ведь звери постоянно выходят за территорию леса и рушат все вокруг. Поэтому было решено использовать исследовательскую магию. Данное плетение называется «Призрачный путь». Это статичное полотно, что держится пару мгновений и исчезает, тратит в разы меньше сил, нежели воздушная платформа, и позволяет таким отрядам, как наш, в короткий срок добраться до леса. И коротышка не врал. Они действительно добрались до леса достаточно быстро. Но процессия не остановилась, а двинулась дальше по воздуху. Никто не хотел лишний раз рисковать и спускаться вниз без надобности. У командования были четкие задачи. Забрать то, что осталось после охоты длани, и вернуться назад без потерь. Артур устраивал такой расклад. Лес с высоты птичьего полета выглядел достаточно мрачно. Хвойные пики деревьев, укутанные в снежный шарф, угрожающе блестели на солнце. Тени у могучих корней играли в метаморфозы, периодически вызывая в воображении образы всевозможных тварей. Желания спуститься у Бельского не возникало, как и у остальных. Многие хоть и были матерыми охотниками, но все равно с опаской поглядывали вниз. Лишь такие, как Джигит, не скрывали хищных улыбок. Это были отчаянные, азартные и жадные до наживы парни. Через какое-то время хвойная зелень леса оборвалась на горизонте, уступив место большой опушке с голубым озером в центре. Артура очень удивил тот факт, что стоячая вода не застыла на морозе. Здесь явно было что-то не так. Только когда отряд пошел на снижение, Бильский обнаружил гигантскую тушу бледного усатого змея. Этот монстр был по-своему прекрасен. Графу он нравился мертвым. Сколько добра! Ступая на твердую землю, восхитился исполином Джигит. В этой змеюке, наверняка, много ценных частей, из которых можно потом сварить драгоценные зелья. 1050, с важным видом выдал муха, не меньше. Все-таки длань императора невероятна, подытожил коротышка. Завалить короля таким малым составом, это самим нужно быть монстрами. Ты Никиту вспомни. Джигит сплюнул на землю. Этот тип и так монстр. Монструознее некуда. Разговорчики. Лужиной глоткой гаркнул Шип. Он всегда был угрюмым мужиком, а тут и вовсе ходил мрачнее тучи. Джигит, бери новобранцев под свое крылышко, пусть начинают разделку. Обсидиановые ножи и топорики в грузовике. Есть. Кавказец на армейский манер вытянулся по струнке и отдал честь. Не поясничай. Шип погрозил охотнику пальцем на прощание и удалился к остальным. Итак, Артур, широко усмехнулся Муха. Сегодня у тебя боевое крещение. Будешь тушу потрошить. Работа нудная, но очень полезная. А мы со старшими тебя и остальных духов прикроем, а то мало ли кто нагрянет. Подмигнул коротышка. Ясно. Скрипнув зубами, выдал Бильский, направляясь к кузову грузовика, где всем новобранцам выдавали необходимый реквизит. Мясницкие фартуки и специальные ножи с топорами. Ты только не дуйся. Бросил ему в спину Джигит. Все новенькие через это проходят. Артур и так это понимал, а потому не стал ничего говорить. Ему хотелось поскорее покончить с грязной работой. Благо, коротышка отправился с ним в качестве консультанта и периодически давал ценные советы, например, как отделить от монстра чешую и не повредить ее, какие органы обладают наивысшей ценностью и требуют повышенного внимания при разделке. Бильский старался делать все на совесть. Его руки были уже по локоть в крови. Остальные новобранцы выглядели не лучше. Наверное, с высоты птичьего полета они напоминали свору муравьев, окруживших свою добычу. Положа руку на сердце, получалось у графа не очень. Несколько чешуек он сломал, несколько костей случайно раздробил в крошку. Ничего, ни у кого не получается идеально с первого раза. Подбодрил его коротышка. Помню, когда я был духом, столько делов наворотил с первой добычей, аж в дрожь бросает. Бильский не нашелся, что ответить. Ему было все равно. Он хотел поскорее покончить со своим занятием и вернуться в школу зверя. Недавно он осознал, насколько слаб. И этот порог, общепризнанный в мире магов, ему нужно было срочно выкорчевывать. Тренировками, штудированием фолиантов в библиотеках, практикой и сражениями с сильными противниками, только так он мог стать сильнее. Если Глебу удалось завалить такую змеюку, то пришло время догнать своего друга. Не хочется всю жизнь волочиться на вторых ролях. Внезапно тишину разорвал рев сигнального рожка. Новобранцы навострили уши, и Артур не был исключением. Все клейменные охотники повскакивали с места и рванули к периметру. Каждый занял определенную позицию, обнажил клинки, приготовил боевое плетение и заклинание. Что происходит? Похоже, падальщики нагрянули. Мрачно усмехнулся коротышка. Правда, взгляд у него был более чем серьезный, как бы тот ни хорохорился. Готовимся к бою. Сейчас начнется. С этими словами старший товарищ поднял Бильского за шиворот и повел за собой. Спустя секунды они уже были в расположении отборного десятка матерых охотников, которым верховодил Джигит. Рядом испуганно поглядывали в сторону бурелома несколько зеленых юнцов из призыва Артура. Кавказец встретил юного графа с улыбкой, но взгляд все равно выдавал его серьезный настрой. «Молодец, салага, будешь с нами, выживешь. Я тебя в обиду не дам. Ты мне недавно морду бил, а теперь беспокоишься?» Угрюмо заметил Артур. «И ты мне бил. Что с того здесь мы, братья? Я за тебя жизнью отвечаю, а ты за меня», искренне ответил Джигит, вытаскивая обсидиановый меч, покрытый какими-то рунами. «Бронники активировать, приготовиться». Только сейчас Бильский вспомнил про маленькую кнопочку на своих удобных кожаных доспехах. Данный тип артефактной брони был самым распространенным среди охотников. Он не стеснял движения и легко активировался легким касанием руки. Это чудо оборонной промышленности несло в себе достаточно крепкий стихиальный щит, заклинание полога и само по себе обладало незаурядной прочностью. Сходу такой доспех не всковырнуть даже острым когтем. Активировав костюм, Артур почувствовал, как его аура наэлектризовалась, а воздух слегка завибрировал. Шелест взводимых бронников пронесся над опушкой и озером. «Нас окружили!» – заорал Шип. Его обычно суровое лицо светилось предвкушением схватки. «Стрелкам! Готовность! По команде! Пли!» Коротышка не пойми откуда выудил артефактную винтовку, его примеру последовали еще 5 охотников из десятка джигита. Они заняли позицию на плотном сугробе за спинами остальных и пристально вглядывались в сумрак лесного массива. Бельский не успел даже понять, как оказался на передовой. По правое плечо стоял муха, по левое кавказец. Несмотря на то, что был день, среди деревьев дымом клубился мрак. В его тенях замелькали чьи-то горящие глаза, послышались утробные рыки, клёкот и щелканье зубов с клешнями. Артур, конечно, уже сталкивался с монстрами во время волны в Москве, но сейчас он почему-то испытал настоящий трепет. Ноги налились свинцом, дыхание замедлилось, а пульс стал отплясывать сальсу. Пересилив первобытный страх, он сплел воздушную иглу и крепче сжал рукоять обсидианного топорика. Ему показалось, что в данный момент это оружие ему пригодится больше, чем его меч. Первым на свет показался падший. Его полуразумный взгляд не предвещал ничего хорошего. Янтарные глаза горели ненавистью. Костяные наросты на теле монстра угрожающе сверкали в лучах солнца. Существо подняло руку вверх. Оглянувшись по сторонам, Артур понял, что демонов оказалось 4. За каждым из них велась свора монстров ранга матерый. Падшие синхронно взмахнули руками, и рой из жвал, клыков, крыльев и когтей волной хлынул на лагерь охотников. «Пли!» — заорал во всю глотку шип. Бахнули выстрелы, запахло магическим порохом, первая шеренга монстров смялась под укусами пуль, пропахала снег, окрасив его разноцветной кровью. «Защищать стрелков! Щиты! Вперед! Сомкнуть ряды!» — закричал джигит. «Мечи! За ними! Главный приказ — выжить! Кто не справится, клянусь, я его с того света достану и всю душу вытрясу! Смерть, которую изрыгали винтовки, не остановила напирающую лавину всевозможных тварей. Даже гибель первого ряда не сбила яростный настрой чудовищ. Щитом Артура оказался такой же новобранец, которого погреб под собой первый же монстр. Сразу за этим на Артура напал крупный снежный барс, с торчащими клешнями из плечевых суставов и рачьим хвостом вместо обычного. От монстра буквально фонило смертоносной аурой. Бельский вовремя выставил перед собой топор. Злостная тварь повалила его на снег, ухватилась пастью за рукоятку топора и попыталась ее расщепить напополам. Противник лишь оцарапал десны и протяжно взвыл, направив уродливые клешни для удара. Артур не имел никакого желания знакомиться с ними поближе, а потом выпустил в упор воздушную стрелу. Она оказалась сильнее обыкновенной и с легкостью пробила щит зверюги, разворотив агрессивную морду в кашу. Такая эффективность обычных заклинаний объяснялась удивительной аурой, разлитой по всему лесу. Судорожно стряхнув с себя монстра, Артур вытер кровь с лица и вскочил на ноги. Вокруг бушевала самая настоящая кровавая вакханалия. Люди сражались с чудовищами, которых изрыгнула сама бездна. Удивительный мотив для какого-нибудь эпоса или мифа. Но думать о прекрасном или ужасном было некогда. Твари, все-таки, прорвались к стрелкам, и завязалась рукопашная. Джигит пронзил монстра, внешне напоминающего волколака, но увернуться от клыков другого не успел. Змееподобное существо с крыльями бабочки вонзило свои острые зубы в руку кавказца. Раздался пронзительный крик, он внес свою лепту в нескончаемый вопль, скрежет, мат и рычание, что звучали над полем брани. Длинным прыжком Артур метнулся к соратнику и перерубил голову твари. Отбросив тушу зверюги в сторону, джигит быстро освободил руку от поцелуя монстра и скомандовал: «Щиты, вашу мать, сомкнуть ряды! Стрелки активнее, зарядов не жалеть!» Оставшиеся на ногах защитники встали плотнее друг к другу, перекрыв поток новых противников. Данный маневр дал достаточно времени, чтобы вырезать успевших прорваться монстров и оттащить внутрь построения упавших товарищей. Большинство из них были серьезно ранены. Времени хватило лишь на то, чтобы по-быстрому влить целительные зелья в пострадавших и оставить их в покое. Владельцы артефактного оружия принялись выцеливать наиболее опасных монстров, снижая напор на построение. Шипы самые опытные охотники не показывались, хотя их помощь явно была бы не лишней. На этот раз перед Артуром оказался матерый охотник, умело орудующий щитом. Тот не допускал ситуаций, при которых монстры могли добраться до юного графа. И это давало огромный простор для магических маневров. И Бельский, будучи умным парнем, пользовался этим на полную катушку. Плетения в этом лесу выходили в разы легче и мощнее, позволяя уверенно разить врагов. В особо опасных моментах ему даже удавалось отводить удары от товарищей с помощью воздушных дланей. Напор монстров постепенно ослабевал, а у Артура, из-за отсутствия монозатратных заклинаний, был неограниченный запас энергии. Спустя несколько минут после начала сражения можно было с уверенностью сказать, охотники достойно держались. Из леса больше не выходили новые противники, а с теми, кто был в поле видимости, успешно справлялись еще на подходах. В итоге все закончилось столь же быстро, как и началось. Мечи, проверить недобитков. Щиты, оказать первую помощь товарищам. Зычно прокричал джигит. Двинувшись вдоль импровизированной линии фронта, кавказец окончил жизненный путь нескольких пускающих пузыри злобных монстров, что не могли передвигаться по тем или иным причинам, в основном, конечно, из-за отсутствия необходимых для этого конечностей, что были безвозвратно утеряны. За этим увлекательным занятием Артур не забывал то и дело поглядывать вдоль лесной границы, поэтому он был одним из первых, кто заметил шипа с товарищами, вышедших к десятку джигита. Пятерка воинов была сильно потрепана, двоих так вообще тащили на своих плечах соратники. Спустя несколько мгновений рядом с ними оказались коротышка с мухой, а за ними еще несколько мужчин, что помогли тем добраться до остальных раненых. Подойдя к импровизированному лазарету, куда доставили новоприбывших, Бильскому в глаза бросились ужасающие, даже на вид, раны. Кто смог так потрепать столь опытных воинов, неужто? Долбаные трусы. Простонал сквозь зубы шип, усаживаясь на окровавленный сугроб. Нам удалось прикончить лишь двоих. Остальные ушли, почувствовав опасность. Ненавижу грибанных анимагов, но еще больше, проклятых падших. Сплюнув кровью, шип поднял взор на окруживших его охотников. Чего столпились, остолопы? С разделкой туши закончили? Нет, тогда бегом. Времени не осталось. Пулей отправившись выполнять напутствие, Бильский не заметил, как вновь оказался возле туши. Рядом незаметно пристроился коротышка, хмурой тенью наблюдавший за его действиями. «Что это за твари?» Спустя пару минут, не удержавшись, спросил Артур. «Какие именно?» «Падшие», — уточнил здоровяк. Бильский кивнул. «Как бы тебе объяснить? Слышал когда-нибудь об анимагах? В академии рассказывали, что это проклятый метод усиления». В памяти юного графа всплыла лекция Одноглазого. Верно, не все анимаги способны выдержать давление монструозной природы на их дух и дар, но есть и те, кто справляется. Даже в нашем ордене парочка найдется, но это скорее исключение из правил. Но в академии вряд ли рассказывали о ритуале подчинения. Что это? От удивления Артуру пришлось даже отвлечься от возни с тушей. Ты слушай, слушай, но от работы не отвлекайся. Дав Бильскому легкий подзатыльник, коротышка продолжил. «Не я тот, кто должен о таком рассказывать. Да и не по сеньке шапка, вот станешь осилившим путь, тогда да. Потому просто прими за данность, что такой ритуал есть. С помощью него маг может кратно увеличить свои силы, но неудача грозит смертью всем, кроме разве что анимагов». Задумавшись на несколько мгновений, здоровяк изрек. «Те становятся полуразумными чудовищами, обладающими куда большей мощью, нежели в бытность людьми. Вот только людьми те быть перестают окончательно. Монструозное начало анимага становится питательной средой для ритуала, и на свет появляется падший. Но мы же справились с ними. Да и Глеб бился с таким на испытании, а он еще зеленый ученик», — сказал Артур, а уже потом подумал. Уж обычным его друга назвать было крайне сложно. «Хех, по глазам вижу, что сам что-то понял. Во-первых, не зеленый ученик, а тот, кто был рекомендован на стажировку в элитный отряд. Тварь, что ты потрошишь, как раз они и завалили». После сказанного сердце Артура пропустило удар. Во-вторых, падшие не всесильны, да и неудачников никто не отменял. Да что там, большинство из них таковыми и являются. Засмеялся коротышка. «Почему же?» — скептически спросил Бильский. «Ну, сам подумай, зачем хорошему магу баловаться с анимагией? Только по причине, что тот достиг своего пика, из-за отсутствия собственного таланта и силы. И если получилось, радуйся. Судьба дала тебе второй шанс, пользуйся им». Но нет, коротышка хлопнул по проталине рукой, окатив себя и Артура натекшей в нее кровью. Он тянет судьбу за хвост и снова пытается прыгнуть выше головы. А такое отношение к себе госпожа удача редко кому спускает. Получается, что все они слабаки. С недоверием поинтересовался Артур. «Четыре слабака не слабо так нас потрепали», — засмеялся здоровяк. «На наше счастье, мы наткнулись на них большим и сильным отрядом. Но да, в лесу они сильнее. На себе не заметил?» «Заметил. Я будто купаюсь в энергии», — честно ответил Артур. «Это лес. Даже просто находясь в нем, ты усиливаешься. Потому цени каждое мгновение, проведенное здесь. Возвращаясь к нашему разговору, да, большинство из падших не обладают выдающейся силой, но некоторые, те, кто не входит в число неудачников, настоящие непобедимые чудовища, сошедшие с ума маги высоких ступеней, решившие продлить свое существование. Мы точно знаем, что такие блуждают по нашему миру, но ни единого упоминания о встречах с ними не задокументировано. Почему? На ум приходит лишь один ответ. После встречи с ними никто не выживал. На этой ноте разговор сам собой схлопнулся, а за ним завершился и сбор необходимых ингредиентов. Напоследок, полив останки гигантского змея каким-то составом, охотники отправились в обратный путь. Стоило отъехать чуть подальше, как сзади, на месте исполинского скелета вырос небольшой огненный гриб. Бельский очень надеялся, что Глеб прекрасно осознавал, что такое анимагия, ведь Зорин собирался ее как-то использовать в своих целях. Глава 16. Возвращение в обитель отряда выдалось несколько иным, нежели я его себе представлял. Глебушка, живой, здоровый. Лира вихрем налетела на меня, осматривая со всех сторон. Живой, конечно, что мне будет? Тем более князь гарантировал мою сохранность. Возмущенно ответил я. Так на твою машину напали. Не менее возмущенно парировала девушка. Вот оно как, шило в мешке не утаишь. В принципе, этого и стоило ожидать. Вряд ли тут часто нападают на великих князей. Со мной все в порядке. Спасибо за заботу. Поблагодарил я соратницу и получил в ответ счастливую женскую улыбку, а затем меня и вовсе зажали в неожиданно нежные объятия. Не зная, куда деться, я стал оглядываться в поисках помощи, но рядом находился лишь лев, отсалютовавший мне кружкой с чаем. Предатель, пронеслось в мыслях, от него помощи не дождешься. Спустя минуту девушка выпустила меня из своих ласковых оков, тут же схватила меня за руку и повела в соседнюю комнату. Усадив меня на диван, она пристально посмотрела мне в глаза, и, клянусь, впервые я увидел в ее взгляде смущение. «Глеб, что случилось, Лира?» Натянуто улыбнулся я. «Все-таки, женские чары, штука подлая, но притягательная, как ни крути». Девушка села в нескольких сантиметрах от меня, от нее разило шлейфом феромонов и волшебным магнетизмом. Традиционно глубокое декольте мозолило глаз, а стройные ножки в капроновых колготках случайно касались моих колен. Бедняжка. Она, видимо, на что-то рассчитывала, не предполагая, что у меня есть только одна дама сердца. В этом отношении я был патологическим однолюбом и верным мужчиной. Старого пса новым трюкам не научишь. Да и все женщины этого мира лишь жалкая подделка на образ миры, как бы грубо это ни звучало. Я еще не выяснил, что с ней сталось. Я должен был найти ее тело и похоронить в очаге сверхновой, как это было заведено у монархов. А до тех пор даже самая красивая женщина во вселенной не заставит меня прервать траур и целибат. Я, слегка замялась девушка, я совсем забыла отблагодарить тебя за спасение. Если бы не ты, твои решительные действия, то, возможно, меня уже не было бы в живых. Лира, так поступил бы каждый джентльмен. Я резко поднялся с дивана. Поэтому твоя благодарность оскорбляет меня. Глеб, красавица схватила меня за руку. Погоди, я хочу узнать, я нравлюсь тебе? Ну вот опять, старая песня, ничего не буду придумывать, искренне отошью. Ты красивая, харизматичная и обворожительная девушка. Не сомневаюсь, любого другого на моем месте ты бы осчастливила, но, я всю жизнь любил другую. Она умерла, и сейчас я в трауре. Дружба – это все, что я могу тебе предложить на данном этапе. На данном этапе, не теряя надежды, повторила за мной Лира и нехотя отпустила мою руку. Что ж, благодарю за комплименты и искренность. Мне очень жаль твою любимую, какой она была. Я сверкнул глазами, на миг я даже потерял контроль над клеймом монарха. Золотые лилии на зрачках вспыхнули солнцем и обожгли кощунственное любопытство юной особы. Прости, я не хотела, у охотницы заслезились глаза. Душераздирающий момент. Вернув контроль над эмоциями, я спокойно сказал: Лира, это те раны, что никогда не заживают. Давай не будем бередить мое прошлое, давай устремим наши взоры в будущее. Ты прав, еще раз прости. Ничего, теперь уже искренне улыбнулся я и направился к выходу. Пойдем к остальным. Но девушка захотела побыть одной. Я не стал ее переубеждать в этом занятии. Порою одиночество – лучшее лекарство от хандры. В главном холле я нос к носу столкнулся с Василием. Лидер Длани, наверняка, подслушивал нашу беседу под дверью. Какая бестактность. Но, в целом, плевать. Глеб, какая неожиданность. Деланно удивился Корюшкин, протягивая мне руку. «Мы думали, тебя еще долго не будет. Да вот, решил не задерживаться. Это правильно. Без тебя на охоту бегать совсем не хочется. Но раньше же вы как-то справлялись, не так эффективно», — честно признался Василий и тряхнул своими красными волосами. «Есть разговор. Так мы вроде уже не здесь. Пойдем в мою комнату, опрокинем по чарке чая. Что за день сегодня такой? Будто бы кто-то могущественный активировал режим тет-а-тет в особняке. Каждый норовил перетереть со мной что-то наедине. Ну, пойдем. Чай я люблю». Спустя несколько минут мы уже сидели в удобных креслах и попивали крепкий травянистый взвар. У ног похрустывал древесиной камин, заряжая ступни уютным теплом. Я впервые оказался в комнате Василия. Было пыльно. Казалось, к некоторым вещам уже давно не прикасались. И это неудивительно. Глава отряда, в основном, ночевал дома, с семьей. И все-таки, кто ты, Глеб? Прямо в лоб спросил меня Корюшкин. Человек, не поясничай. Я тщательно наблюдал за тобой все эти дни. Ученик, пусть даже и самый талантливый, не способен мастерски орудовать клинком, создавать звезды смерти и иметь такое удивительное чутье в бою. Ты кто угодно, но не просто человек. Насколько это важно для тебя, Василий? Я отчитываюсь перед императором, Зорин. Посерьезнел глава Длани. Имей в виду, я не могу нарушить присягу. Моя семья, вассал Годуновых уже многие столетия. Верность для меня, не пустой звук. За это я тебя и уважаю, улыбнулся я. А еще за то, что всегда думаешь о других, живота своего не жалея. Может, проявишь свое уважение, раскрыв передо мной всю правду о себе. Хорошая попытка, Василий. Пристально посмотрев на собеседника, ухмыльнулся я. Но не могу, не время еще. Но, что точно могу сказать, я не враг вам. Позволишь? Не дожидаясь ответа, Корюшкин коснулся меня своей могущественной аурой. Давление двух стихий чуть ли не расплющило меня своим весом. Меня сканировали на предмет лжи. Причем, делали это грубо, но максимально щепетильно. Моя энергетическая сущность заныла от фантомной боли, но было терпимо. Ну, доволен результатом? Угрюмо спросил я товарища, когда тот закончил. Вполне. Так же хмуро ответил Василий. Ты только не серчай. Долг есть долг, будь то перед короной, другом или семьей. Я не в обиде. Все понимаю. Служба. Ладно. Всех карт я не раскрою перед господином, признался Корюшкин. Твою историю я смогу немного замылить. Считай это платой за спасение моих друзей и хорошую охоту. Благодарю. Искренне сказал я, отсалютовав чашкой чая. Я свободен. Пока да, мы расстались на доброй ноте, и я решил плотно перекусить. Спустившись в гостиную, я не без радости обнаружил Никиту. Здоровяк в гордом одиночестве старательно обгладывал баранью ногу и запивал это дело холодным квасом. А, стажер вернулся, оскалился богатырь. Присаживайся, тут еще много мяса. И вправду, на столе расположились миски с тушеной говядиной, жареной бараниной и жарким из мяса монстров. Листья салата блестели зеленью в глубоких тарелках. В общем, было чем поживиться. Приятного, пожелал я Никите, присаживаясь напротив. Спасибо, кивнул здоровяк. Ты мне скажи, Глеб, как ты посмел вляпаться в засаду без меня? Это неуважение ко мне и Василию. Опять он про свою шапку, чертов таксидермист. Да как-то некогда было отправить тебе открытку с приглашением. В следующий раз обязательно отправь, с серьезным лицом сказал богатырь. Я же переживал. Да ладно, конечно, бедные злопыхатели. Их хоть с асфальта соскребли, мне льстят твои переживания насчет бедных заблудших душ. Ты ведь младший брат мне, улыбнулся здоровяк. Чего за тебя волноваться? Вон как мясцо уплетаешь. Так могут есть только настоящие мужчины. А настоящие мужчины любого наемника, словно мух, давит. Спасибо на добром слове, хмыкнул я, невольно отмечая про себя, что все на этой планете для меня как младенцы, а тут это младший брат. Забавно и тепло. Дальше ели молча, наслаждаясь горячими жирными кусками отбивных, свежей зеленью и теплым мягким хлебом. После трапезы я похлопал Никиту по плечу на прощание, а сам отправился в свою комнату. Хотелось просто полежать на кровати и многое обдумать на сытую голову. За время моего отсутствия ничего не изменилось. Соратники уважали личное пространство и практически никогда не посещали комнаты друг друга без спроса. Разве что паутины поубавилось. Но этот нюанс сразу принялся исправлять раздраженный Белый. Он молнией покинул мой карман и оказался на потолке. Паучера суетливо плел новые сети. «Ты чего такой нервный?» Паук указал конечностью на свои жвала, а потом сложил лапки на манер неприличного жеста. «Ну, забыл совсем покормить тебя. Прости и не дуйся. Чуть позже принесу тебе что-нибудь сытное». Белый, сверкнув зелеными глазами, обиженно отвернулся от меня. «Ты на моих харчах охотиться разучишься. Станешь слабым и бесполезным. Ни одна паучиха с тобой знаться не захочет». Белый, не поворачиваясь ко мне, поднял среднюю лапку в знаменитом жесте. «Ясно, обиделся», — резюмировал я и плюхнулся на кровать. Прикрыв веки, я тут же рухнул в омут медитации. Приказ, максимальная концентрация. События минувших дней выстроились в четкую цепочку. Как же давно я не слышал звуков своего истинного имени, Сириуса Ридан. Еще года не прошло с момента моего перерождения, а я уже достиг немалых успехов на пути монарха. В прошлой жизни на это ушли сотни лет. Почему каким-то дикарям достался мир, буквально пропитанный силой? Как же мне надоело постоянно прятаться, но пока в открытом противостоянии против этого мира я однозначно потерплю поражение. Поэтому мне нужна сила, а ее может дать лес. Неограниченный поток энергии, сильнейшие противники, ценнейшие кристаллы и ингредиенты для анимаги. Ведь последнее из списка – мой единственный выход по замене биоинженерии. Исходя из имеющегося, наилучшим вариантом будет остаться здесь. Академия не даст и сотой доли из того, что щедро мне предоставит славные земли Алтая. Ко всему прочему, мое слово здесь будет законом. Ведь я, точнее это бренное тело, является родственником правящего рода этих земель. Отсюда следовал логический вывод. Я принял окончательное решение, что на рождественском балу приму предложение деда.